любовным пылом представляю себе. Я была красива, да, и умела привлечь внимание мужчин. Болтала без умолку, то и дело смеялась, а когда встречала достойного партнера, то мне не было равной. Что увлекло Филиппа и внушило ему постоянство? Рассказы девушки про ее городок и сертан, про спокойную жизнь, про коз, прыгающих по камням, про купание в реке, обаяние, жизнелюбие. В обществе Тиеты он чувствовал себя молодым. У мадам Жоржет был широкий и постоянно обновляемый круг девушек, старательно подобранных. Она была удивлена, когда принц Филиппе попросил себе снова козочку из сертана и вскоре вообще оставил ее за собой. «Она не будет больше заниматься проституцией, я беру ее содержание на себя. Она останется в моем распоряжении». Если Филиппе не уезжал из Сан-Паула, он постоянно посещал Тиету. Он так привык к ее смуглому телу, к ласкам, почти всегда целомудренным, к кафуне, невинному убаюкиванию. Когда же уезжал в путешествие, принимал необходимые меры, чтобы она ни в чем не нуждалась, имела достаточно денег, не забывала его, ждала. «Ты не наставляла ему рога, мамочка?» «Рога? Если кто и мог наставлять ему рога, так это его жена, Дона Оливия. Но я не думаю, чтобы она это делала. Я же была его содержанкой. Он мне никогда ничего не запрещал, за исключением того, чтобы я занималась проституцией. Я была скромна в своих любовных приключениях, всегда его уважала, и мы никогда не говорили об этом. А у него были другие женщины?» Я не интересовалась этим. Он остался со мной на всю жизнь. Наверное, потому что я никогда не зарилась на его богатство. Мне было безразлично, богат он или нет. Меня привязывало его внимание. Я ничего не клянчила у Филиппа, разве что два раза попросила одолжить денег. Первый раз в тот день, когда мы с ним познакомились, если бы у меня не оказалось тогда нужной суммы, я бы упустила случай купить аргентинское меховое манто, эффектное и совершенно новое. Все, что он мне дарил, было по доброй воле. Квартиры, одна за другой, в зданиях, в строительстве которых он участвовал. В один прекрасный день он пришел с планом дома, развернул его на постели. «Я строю это здание в 12 этажей на Аламеде Сантос». «Ух ты, колоссально! Одну квартиру в нем я зарезервировал для тебя. Они все одинаковые, залы и две комнаты. На каждом этаже по 4 квартиры». «Ты с ума сошел? Чем же я буду за нее платить?» «Кто говорит о плате? Это подарок тебе, ведь исполнилось 3 года, как мы познакомились». При том, что ему приходилось думать о стольких вещах, Филиппе помнил даты, годовщины. Он привязался к Тиете. Но еще больше привязалась она к этому человеку, который столько давал ей и у которого она так мало просила. Возле постели домашние туфли, под подушкой пижама Филиппы. Здания вырастали в этажах, квартиры в размерах. В последнем огромном доме она получила целый нижний этаж, стоящий чрезвычайно дорого. В один прекрасный день мадам Жоржет позвала меня поговорить. Она хотела передать свое дело, поскольку собиралась вернуться во Францию, и оказала предпочтение мне. Мадам Жоржет, мечтая о возвращении на родину и отдыхе от работы, давно уже переводила во Францию свои сбережения, приобрела дом в окрестностях Парижа. Когда она заговорила с Тиетой, у нее был куплен билет на пароход, отходящий через 2 месяца. И вот тут Тиета во второй раз попросила Филиппа одолжить ей денег. «Ты же мне еще не вернула того, что взяла в долг в первый день знакомства», — рассмеялся он. «Ладно, положись на меня. Я договорюсь с Жоржет. Гнездо твое». Прошло более 13 лет, как я вступила во владение. Перестроила все, модернизировала, отделала квартиру для себя и Филиппа роскошь. изменила название и повысила цену.